Приветствую всех. Слава Богу, сегодня Господь нам продлил жизнь, и погода, в принципе, неплохая, и не жарко, и не так холодно. Часто слышу в последнее время проповеди о благодати, о том, что нас Господь любит, принимает такими, какие мы есть. Ну и, в принципе, можно меняться, а можно не меняться. Но если сам не хочешь поменяться, тебя Бог сам поменяет. Вот. Часто слышу такие проповеди. Хочу сказать, что мне всегда приходит на ум такая как бы иллюстрация, что, как говорится в Слове Божьем, что мы глина, да, из которой Господь что-то может сделать. И скажет ли глина горшечнику, да, тот, кто сделает меня другим, или ты чего со мной делаешь? Мы, в принципе, не посуда грязная, которую должны помыть. Мы люди, которых спас Господь. Мы сами должны себя очищать. И вот очищение бывает разное. И сегодня хотел бы непопулярную проповедь сказать для нашего размышления. Давайте откроем книгу Иисуса Навина, первую главу. У кого есть печатная Библия, открывайте. У кого электронная, тоже можете открыть. И я буду вам еще читать сам. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. У кого синодальный перевод, 230-я страничка. Если читать с первого стиха, там говорится о том, что умер раб Божий Моисей, и сам Бог избирает себе служителя следующего. И он такое наставление дает Иисусу Навину, сам Бог: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аминь. Прекрасное пожелание, которое часто друг другу люди оставляют, верующие. Мне тоже в 2019 году подарили Библию, вот эту. И здесь на первой страничке это пожелание и написано. Но сколько раз я вот читаю это место, как бы оно, в принципе, само себя объясняет. И здесь речь идет о Слове Божьем, да, что «да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». И я вот уже говорил на эту тему 2 года назад, и хотел бы еще раз повторить, потому что и себе, и для вас, наверное, будет полезно, и кому-то что-то новое откроется. Всегда вот в основном, когда читаешь книгу, самое интересное в начале и в конце. Ну, посередине там как бы есть сюжет, но он так тянется, чтобы объяснить, какая концовка будет. Начало всегда такое интригующее и интригующий конец. Также и вот мы иногда, я за себя скажу, иногда так стихи читаю из Библии, что как бы на начало обращаю внимание и на конец. Здесь, если обратить внимание на начало, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. И тут как бы сразу конец. Тогда будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Зачастую, как бы я, читая этот как бы стих, я думаю, так, хорошо, Слово Божье, я должен его читать и должен его исполнять. Но вопрос, как исполнять? Можно исполнить по-разному. Если я, допустим, своей дочке говорю наказ какой-нибудь, да, иди убери игрушки. Я представляю, что она пойдет и просто соберет игрушки и их уберет. Но она убирает игрушки, играясь, понимаете? Она эти начинает собирать игрушки, а другие рассыпать. В принципе, она выполнила мою просьбу, она собрала те игрушки, о которых я ее просил, но она это сделала по-своему. Также и мы Слово Божье иногда вот читаем и преломляем на свою жизнь и понимаем, что мы именно так не можем сделать, как Слово Божье говорит. Мы сделаем немножко по-другому. И делаем, и надеемся на благодать, о которой часто проповедуют. Но если ссылаться именно на этот стих, то сам Бог говорит в этом стихе, как мы должны все это сделать и как мы должны все это исполнить. Ключевое слово сегодня для вашего назидания, запоминания, размышления в точности. Именно в точности и никак иначе. Давайте вспомним интересную историю, которая произошла с Давидом. Юноша в повседневной одежде, прибежавший с поля, где пас стадо, решил воевать. Против человека, который был намного выше его, намного сильнее, намного опытнее в войне. Хочу вам задать вопрос, как Давид победил? Силой ли, ростом ли, хитростью? Как Давид победил? Божьей помощью. Но при этом ему понадобилось два момента, которые он хорошо изучил в своей жизни. Это навык и точность. Почему именно навык и точность, почему именно про Давида я хочу вам сказать? Вроде бы там нету этого всего, про точность там не говорится. Но, читая Слово Божье, оно зачастую, вот эти черно-белые страницы, они становятся цветными. Когда читаешь и размышляешь. Если читать про Давида, то мы можем прочитать Первая книга Царств, 17 глава, 49 стих. Там описано, как он это сделал, как он победил. «И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так, что камень вонзился в его лоб, и он упал лицом на землю». Вот такой короткий триумф у Давида был. Но, читая детскую Библию с картинками, она очень интересна, и там иногда можно увидеть некоторые детали. Там нарисован Давид в обычной повседневной одежде, по пояс голый, а Голиаф нарисован в доспехах. И что самое интересное, изучая данный вопрос, я понял, что, ну, как его и царь хотел одеть в доспехи, Давид не согласился, но Голиаф был одет в доспехи. И на голове у него был шлем. И шлем большую часть лица закрывал. Но у него было место для глаз и для носа. Почему шлем закрывал большую часть лица? Потому что он защищал голову, когда воин воевал. И здесь, если ты хочешь поразить воина в голову, нужен определенный навык и определенная точность. Чем воспользовался и Давид? Он взял пращу, он взял камушек гладкий, кинул его и попал ровно туда, куда должен был попасть. Именно в то отверстие, которое предназначалось для того, чтобы воин мог видеть перед собой противника. Точностью победил Давид Голиафа. Хотя Голиаф по истории был 3 метра ростом, а Давид был не таким высоким. Опыт и точность помогли Давиду победить большого Голиафа. Но в жизни Давида были и неточности. Их было, к сожалению, очень много. Я бы хотел бы сегодня привести пример из Второй книги Царств, и мы будем читать с 5 главы по 6 главу. Но перед этим хотел бы напомнить, что во время исхода Божьего народа из рабства, во время путешествия, которое длилось 40 лет, Бог дал четкое указание своему народу, как ему обращаться с ковчегом Божьим, с ковчегом Завета. Книга «Исход», 25 глава, с 13 по 15 стих. Книга «Исход», 25 глава, с 13 по 15 стих. «Сделай из дерева сетим шесты, и обложи их золотом, и вложи шесты в кольца. по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него». Господь дает четкое, точное указание, как народ его должен переносить ковчег завета. И давайте откроем вторую книгу царств, 5 глава. Вторая книга царств, 5 глава. 5 глава гласит о том, что когда Давид воцарился, он победил филистимлян 2 раза. И вот начиная с 25 стиха. 5 глава, 25 стих. «И сделал Давид, как повелел ему Господь». То есть точно так, как ему сказал Бог. «И поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Далее читаем 6 главу. С 1 по 8 стих. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимов. И поставил ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел пред ковчегом». А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на ситрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется «Поражение Озы». Интересное местописание. Если начинать с 25 стиха 5 главы и продолжать чтение, мы видим две разные противоположности поведения Давида. В первом случае он полностью слушается Бога, и он побеждает. Во втором случае Давид знал, как должно переносить Божий ковчег завета. Но он как хотел сделать? Как лучше? Для Бога все самое лучшее. Бог повелел, Бог учил 40 лет свой народ, как переносить ковчег. Все знали, как это надо делать. Абсолютно все. Поверьте, если 40 лет человеку полбу ложкой бить, он будет точно знать, что он еще раз полбу ложкой получит. Вне зависимости от настроения того, кто это делает. Все знали, как правильно это делать. Но Давид захотел сделать лучше. Что плохого в этом? Если я знаю, как Богу послужить и хочу сделать лучше, почему это становится проблемой? Есть моменты, которые сам Господь определил. Есть границы, которые сам Господь поставил. Не переходи границы дозволенного, даже если тебе кажется, что так будет лучше. Давид с радостью взял ковчег завета, поставил на новую колесницу, запрёг лучших валов. С радостью танцевал, веселился, Господа славил, но произошло непредвиденное. Никто не знал, что так будет. Ковчег завета наклонился, и Оза, видя это, простер руку, чтобы придержать его. Но также хочу вам дать пищу для размышления, почему Господь поразил Озу. Оза же хотел сделать как лучше, чтобы чистый ковчег не упал, как ему казалось, на грязную пыльную землю. Почему Господь его поразил? Кто знает ответ? Вот. Да, и это тоже. Да. Но если что-то святое, как вам кажется, рушится, и мы хотим своими руками восстановить его. Разве это плохо? Предложу вам один из вариантов, который, как мне кажется, довольно-таки интересный. Слово Божие говорит, если Бог не устроит дома, да, то напрасно трудятся. То есть все, что происходит, все славит Господа, все во славу Божию, если это происходит естественным образом. Если моя плоть заболела естественным образом, то через это прославится Господь. Я в это верю. В тот момент, когда наклонился ковчег, когда наклонилась вот эта повозка и начал падать ковчег, Озе показалось, что если он упадет, он испачкается. Но если вспомнить, а землю испачкается, но если вспомнить первые главы Бытия, когда Бог творил землю, Бог сказал земле, чтобы из нее стали горы, и горы поднялись. Земля послушалась беспрекословно. Бог сказал траве, чтобы она выросла из земли. Трава послушалась беспрекословно. Бог сказал морям, чтобы они не переходили границу земли. Моря собрались и океаны и послушались. Бог сказал звездам, небесным светилам, чтобы они светили и не падали на землю. Светила что сделали? Послушались. И сегодня Бог человеку говорит: «Приди». И что человек говорит? «Нет». Если нас сравнивать с землей, то земля куда более чистее и послушнее, но она проклята благодаря человеку. И я думаю, что если бы ковчег упал на землю, то ничего бы не испортилось. Святое не стало бы грязным. Но непослушный человек, когда прикасается к святому, тогда святое уже становится не святым. Я вам это предлагаю как один из возможных вариантов, почему Господь наказал Озу, убил его. Точность всегда приводит к победе, как физической, так и духовной. Точность является неотъемлемой чертой в жизни верующего человека. Сквозь всю Библию мы видим примеры точности, когда человек поступал так, как его просил Бог, и всегда ничего не терял, но приобретал. Всегда побеждал. Точность всегда являлась индикатором человека, который доверяет свою жизнь Богу. Есть ли в нашей жизни точность? Хороший вопрос, над которым нам, наверное, стоит каждый день задумываться. Точно ли мы исполняем Слово Божие или по-своему? У слова «точно» есть синонимы. Точно – это пунктуально, аккуратно, правильно, верно, в точности, безошибочно, по правилам, согласно правилам, как следует, определенно, метко, без промаха, действительно, поистине, впрям, в самом деле, правду, воистину, ровно, точь-в-точь, в точности, ровным счетом. Это синонимы слова «точность». А антоним слова «точность»? Неточность. Очень просто. Если посмотреть, как слово «грех» в оригинале звучит, оно звучит как «хамартия». А если слово «хамартия» на русский язык перевести – то оно переводится как непопадание в цель или неточность. То есть, другими словами, когда мы грешим, мы, значит, не попадаем туда, куда должны были попасть. Наша жизнь похожа на один из видов спорта. Есть, наверное, любители смотреть какой-нибудь вид спорта. Я, допустим, люблю полевой теннис. Очень люблю смотреть. Ну, я занимался им одно время. Мне это интересно. Там есть тоже моменты, где нужна точность. Ты должен точно попасть в пределы поля, за пределы поля тебе минус. Ты проиграл. Но есть более приближенный вид спорта к нашей жизни, христианской жизни. Биатлон. Сейчас я вам прочитаю правила биатлона. Он проводится исключительно зимой. Экипировка – лыжи и винтовка. Основные дисциплины биатлона. Спринт в биатлоне. Спортсмены бегут 10 километров, мужчины, а женщины 7,5 километров. Два рубежа стрельбы – лежа и стоя. За каждый промах спортсменов штрафуют тем, что им приходится бежать дополнительный круг протяженностью 150 метров. Стоит отметить, что в спринте так спортсмены стартуют по очереди, и те спортсмены, которые бегут в конце данного соревнования, уже знают результат тех, кто начали эту гонку. То есть интересно то, что наша жизнь подобна биатлону или биатлон подобен нашей жизни. Мы тоже куда-то все спешим и торопимся, бежим. И в нашей жизни тоже есть моменты, где мы должны точно какое-то решение принять. И если мы правильное решение приняли, то мы продолжаем эту гонку. А если мы неправильное решение приняли, то мы останавливаемся и идем по второму кругу, чтобы исправить. Давайте прочитаем еще один пример неточности. Книга чисел, 20 глава, 7 по 12 стих. Книга чисел, 20 глава, 7 по 12 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты наведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, и у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому сказать, так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас». И далее мы можем читать, но здесь бы хотел бы вас как бы навести и заострить ваше внимание, что снова повторяется одно и то же. Опять Господь говорит, как сделать, и снова делают по-другому. И вот этот момент определил нацию, жизнь целой нации. Все те, кто вышли из Египта, вы знаете, ни один из старого поколения не вошел в новую землю. Помимо них не вошли и их руководители, Моисей и Аарон. Господь говорит, подойди к скале, скажи, и вода пойдет. Моисей берет жезл и бьет по ней. Снова неточность. Снова Господь дает рекомендацию, как сделать, и снова по-другому. Наша неточность может привести нас не в те дали и не в те земли. На примере Моисея и народа израильского. Божьи обещания со стороны Бога непоколебимы. Но наша неточность меняет абсолютно все в нашей жизни. Потому что наша неточность – это наш выбор. А как вы знаете, выбор определяет нашу земную жизнь и небесную.